часов вечера. Сделайте 8. Никто ни слова не скажет. Но его надо выполнять. Вы решили приходить сюда молиться? И решили, что вам дома будет лучше. Скажите, постановление нарушили или не нарушили? Конечно, нарушили. Конечно, нарушили. Нарушили. Бог может сказать хорошо о вас или нет? Нет. Ну как он скажет хорошо? Мы должны быть здесь. Какого у вас состояния не было? Вы знаете что? Говорят, свечу ставят на подсвечнике, правда? Свеча стоит на подсвечнике. Сегодня, когда дело касается церкви, если вы свеча, то вас подсвечник вот здесь. Вас Бог поставил светить в Гортове. В Минске свои будут светить. В Москве свои будут светить. А вы ответственны за Гортове. Вы здесь родились, вы здесь покаялись. Именно вы свеча поставлена в Гортове, а подсвечник место вашего жительства, если это вы в доме свеча. Если в церкви, вот место, где должны светить. Если работа, вы там должны светить. Там подсвечник. Свеча должна быть на подсвечнике. И если вы свеча, и у вас среду собрание здесь, ваш подсвечник здесь, а вы куда-нибудь забрались в Барановичи или дома остались. Вот так, друзья, это ненормально. Это не то, что надо. Это не то, что должно быть. У вас есть постановление. Ну, не знаю, довольны будете сегодня с служением или нет, это уже другой вопрос. Но скажите, когда-то брат объявил, и вы постановили, что в четверг в 11:00 утра вы будете в молитвенном доме. Ну, не знаю, я благословение принес или нет, я думаю, да, хочешь считать по-своему. Но вот что. Если вы нарушили это постановление, не пришли, вы можете получить благословение, которое я принес, если принес? А как вы его получите? Вы же нарушили постановление. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Или можете сказать так, вот интересно. А что-то мне тут за командиры в 11:00 дня. А я свободный человек, я приду в 3 дня. У меня удобнее. Ну, пришли бы вы в 3 дня. Но вы, с одной стороны, пришли. А с другой стороны, вы не пришли вовремя. Вы могли получить благословение? Нет. Почему? Постановление нарушили. Вы сейчас понимаете, в чем я веду речь? Братья мои, дорогие сестры. Закон Божий очень важен. Для вас, для Господа, для всех. И постановление тоже очень важно, что оно исполняется. И для вас, и для Господа, и для всех, которые вот здесь вот ходят. Они наблюдают за вами. Если только вы идете регулярно, это уже своего рода свидетельство. Я не хочу сказать, что наш труд должен заключаться только в том, чтобы регулярно прийти и назад пойти. Я далек от этой мечты, чтобы на этом закончить и сказать, что это труд. Нет. Но если даже вы только идете регулярно в молитвенный дом, это уже свидетельство о присутствии Бога в церкви, о присутствии Божьем в этом селении и о работе, которую Бог делает. А если нет, и свидетельства нет. И свидетельства нет. Поэтому я на это обращаю внимание. Я, кажется, сегодня не говорю глубоких истин. Я говорю то поверхностное, что лежит на поверхности, но что мы часто не выполняем. А если не выполняем, то и благословение не получаем. А как мы его получим? Следующее. Я не собираюсь долго говорить, но я вот на что обращаю внимание. Авраам это постановление выполнял. И Бог сказал, Исаак, я тебя благословлю за то, что твой отец Авраам закон выполнял и постановление выполнял. О, если бы хотя бы в этом смысле слова были немножко похожи на евреев. Авраам, что мы новые евреи, но мы не евреи. Мы церковь Христова. Мы не по их линии идем. Мы не то место будем занимать или занимать, которое они занимают. Но как они все-таки и свои постановления выполняют? Даже лишние иногда. Помните, заповедь на заповедь, правило на правило. Но я говорю о том, что Богу приемлемо. Не знаю, насколько это верно. Но исследователи говорят так, что вот немецкая еврейка Клара Цеткин, помните, это была ее идея, международный день 8 марта утвердили. Это была ее идея, она это сделала. Но говорят, как раз вот этот праздник 8 марта всегда совпадает с Пуримом. Нельзя было открыто праздновать праздник Пурим. Они пошли хитрым ходом, но сегодня вся земля празднует праздник Пурим, 8 марта. Вы знаете, я однажды перелетал уже домой с Америки, ну и, значит, в аэропорту Парижа ожидал следующего самолета. Вот тут, значит, сидят евреи, еврейская семья. И мне кажется, это были хасиды, вот эти самые ортодоксальные евреи, самые такие ревностные. И вот смотрю, значит, молодой еврей, наверное, был раввин или кто-то был, я не знаю. А вся семья продолжает сидеть, потом куда-то отправляется. А мне же интересно за евреями понаблюдать. Смотрю, пошел в дальний угол, обратился лицом к Иерусалиму, в восток туда, делает, хотел свою накидку, где-то полтора часа что-то шептал. До него ни до кого дела не было, он свое постановление выполнял. А я понимаю, что на сегодняшний день, когда речь идет не о законе Моисеем, а о крови Христа, это напрасное постановление. Но смотрите, насколько они тщательно выполняли свои постановления. Пришло время молиться. Все, вся семья осталась, он нашел угол, и там и хоть стреляй, что хочешь делай, он совершает молитву. Как бы я хотел, дорогие мои братья и сестры, чтобы в этом аспекте нашего служения, нашей жизни были очень внимательны. Мы, если мы этого делать не будем, мы теряем часть благословения. Следующее, на что обращаем внимание. Повеление. А это уже личное. Но согласитесь, что если мы не будем исполнять закон, учение Христово, не будем исполнять постановление, навряд ли Господь даст нам повеление конкретное. Вы согласны с этим? Но это и есть цель работы Божией с нами. Чтобы иметь личное водительство, посылать нас туда, куда надо. Вкладывать в наши уста то, что надо сказать. Это же не просто закон, это не просто постановление, это конкретность. Но конкретности можно прийти только тогда, когда ты исполняешь первые два пункта. Закон и постановление. И тогда в этом смысле ты надежный человек. Тебе можно доверить дело, и ты можешь получить конкретное повеление. А это сегодня очень важно, за что слава и благодарение Богу. Я не нахожу лучшего примера, чем один из примеров, который с одной нашей сестрой произошел в свое время. Теперь она уже в вечности, эта сестра. Но однажды в ее жизни произошло такое событие. Это была богобоязненная семья, и муж ее, и дети богобоязненные были. Если кто-то был неверующим, в сегодняшний день очень многие уже покаялись, потому что родительские молитвы, они имеют свою силу и после смерти. Вот однажды, это была богобоязненная сестра, она никогда не пропускала служение. И она, наверное, десятилетиями, когда шла в служение, звала свою соседку в собрание, неверующую. И она ни разу за всю свою жизнь, за этот период, когда ее призывали к этим собраниям, она ни разу не сходила в собрание. Ей всегда было некогда. Ну, пошло в собрание, а некогда. То с коровами дело связано, то с кухней, то еще с чем. И некогда, некогда, некогда, некогда. И вот однажды эта соседка заболела неверующей, очень сильно заболела. Ну, болеет и болеет. И этой сестре Господь говорит, иди к ней, называй ее по имени, и засвидетельствуй ей о моем спасении. Это было повеление конкретное. Это не в общем пойти. Это не постановление. Это повеление конкретное. Именно этой сестре, именно к этой направлено. И никому больше другому. Вы знаете, Это то, что надо, чтобы было бы. Я чуть-чуть вернусь назад. Если бы сегодня мы были вот такими пред лицом Господним, я не сомневаюсь, в этой деревне и есть много людей, которые погибают в жизненных тупиках. Они не видят выхода из создавшейся обстановки. И я не сомневаюсь, если бы водим и Духом Святым, однажды Господь сказал бы, вот той и той души, вот такая-то кормёт, такая-то проблема. Иди и скажи ей, было дело вот так и так. Такие свидетельства и такие посещения, они, как правило, не бывают бесплодными. Это не просто встретился на улице и пригласил. Это конкретно открывается нужда. А вы знаете, что говорит Священное Писание? Они, говорят, придут, ну, в данном случае я говорю, вы пойдете. И говорит, начинают говорить, и что, раскрываются тайны, обнаруживаются сердце, и знаете, что скажут люди? Воистину, с ними кто? Бог. Это то, что сегодня надо. Мы сегодня не сражим людей нашими молитвенными домами. Мы их не привлечем Богу своим авторитетом. Они не нуждаются в нашей мудрости. Они нуждаются в нашей силе. Они нуждаются в Боге и в силе Духа Святого. Они нуждаются в откровении Божьей и в освобождении от лукавых сил. Вот что им надо. И для этого нужно именно водительство Божие. Эта сестра говорит, сама в себе тоже, а чего я буду? Я ей столько раз говорил, когда она здоровая была, она не пошла. А что пользу теперь, когда она больная, при смерти? Не идет. Господь второй раз говорит, иди к ней и скажи о моем спасении. Бог свое говорит, а она свое говорит, чего я пойду. Она когда не принимала, она и теперь не примет. И наконец Господь третий раз. Настолько было сильное требование, настолько сильное было побуждение пойти, она не выдержала и пошла туда, в этот дом. Открывает двери. А эта соседка неверующая, боится, ее кто-то тянет, она упирается, говорит, не хочу, не пойду. Говорит, слушай, что с тобой? Она говорит, а ты что, говорит, не видишь? Черный ангел пришел за мной, а я не хочу с ним идти. Она ей говорит, давай будем каяться, будем молиться. А та соседка говорит, я не умею молиться, я не знаю, как молиться надо. Она говорит, я тебе помогу. А ты, говорит, повторяй за мной. Я склонюсь на колени у постели твоей, буду говорить, а ты повторяй за мной, как от себя. Мы сегодня называем это молитвой грешника, но, наверное, надо назвать молитвой покаяния, может быть, правильнее будет. Не знаю, как это правильно, как неправильно, но суть одна и та же остается. Она кается перед Господом. И когда эта сестра произнесла молитву, а та за ней повторила, когда они сказали аминь, эта соседка поднимается, спускает ноги с кровати и поет один куплет псалма, который она не знала слов, она не знала мелодии, но поет ее так, как буквально все поют. И этот был псалом такой, да, я спасен, да, я спасен, а мы-то я кровью Христа, да, я спасен, да, я спасен, и ныне я Божье дитя. Вот пропил куплет, ложится на плечах моих ног и говорит, о, а теперь за мной пришел светлый ангел, и одно дыхание и нету. Это исполнение повеления. А началось с того, что она исполняла законы, потом исполняла постановление, и Бог мог дать ей повеление, которое было конкретным, за что слава и благодарение Богу. Братья мои, дорогие сестры, я могу напомнить о том, что повеление, нарушение повеления, это то же самое, что нарушение устава и нарушение закона. Возьмите за грех смерть. Вы помните одно повеление, которое было дано человеку Божию, который приходил, когда Иеровоам воскурял там где-то тимьян на жертвеннике, помните? И пришел, говорит, человек Божий увидел, когда Иеровоам готовился принести жертву воскурить, жертву на жертвеннике. И человек Божий подошел и сказал, жертвенник, жертвенник, вы помните это место Писания, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иоще, и он сожжет на тебе кости жрецов, которые совершают теперь курение. И вот он говорит, знак, что-то сбудется, этот жертвенник рассыплется. Вы помните, Иеровоам говорит, возьмите его, он понял, в чем дело, и руки опустить не может, рука одеревенела. Он понял, что попал в беду, вот человек Божий, умилостиву лицо Господа, чтобы моя рука повернулась ко мне. Человек Божий помолился, рука вернулась, и Ерован говорит, пойдем со мной, я тебя накормлю. Поешь хлеба, попей воды. А человек Божий говорит, мне словом Господним заповедано, не ешь в том месте хлеба, не пей воды и не возвращайся той дорогою, которую ты туда шел. Скажите, вы много находите таких текстов Писания, таких повелений? Было одно похожее. Не возвращайтесь к Ироду. Не идите, все. А чтобы не есть, не пить. Это один случай в Библии. И не знаю, было ли еще когда-нибудь такое. Это было конкретное одному человеку. Не повторялось больше. И вдруг человека Божий обманывает. Один пророк решил испытать, сбудется Слово Божие или нет. Обманул этого пророка, посадил его, начал кормить. Вы помните, я не объясняю, как это было. Читайте Библию и помните. И сидят, едят за столом, идет слово через пророка. За то, что не соблюл слово моего, ел и пил в этом месте, когда пойдешь назад, тебя и ел, встретит на дороге и убьет себя. Возмездие за грех смерть. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы в сегодняшний день мы взяли во внимание этот один из принципов или одно из условий благословения. Мы вообще хотим благословения получить. Все, правда? Но вот без такого исполнения его не может быть. Оно может быть частичным. Оно может быть недостаточным. Мы многое можем потерять. Но в сегодняшний день, когда нам это ясно, я думаю, это не так трудно делать. Это не так-то нелегко уже, невыносимо делать. Это легко. Для этого надо иметь реву. Для этого надо иметь благословение. Для этого надо иметь желание служить Господу. И не просто служить, а угодить Богу. Угодил Енох Богу, помните? Ходил перед Богом и не стало его. Ибо прежде своего взятие, что он сделал? Угодил Богу. Вы разницу видите? Просто так делать и угодить. Скажите, это у нас на вооружении угодить или нет? Это я тебе что, угождать буду, ишь ты? Наверное, так часто бывает, да? А между прочим, это очень важный вопрос. Угодить. Не просто сварить, а угодить. Иначе простоишь у плиты полдня и не угодишь, и крест поставишь, потому что не захотела добавить там чуть-чуть маленькую чепотку до чего-то. Да еще часто мы говорим, это что я тебе должен или должна угождать? Ты благодари Бога, что сварила, а то еще угодить ему надо. А, между прочим, братья, и в деле Божьем тоже. Можно отбывалку делать здесь, а можно делать так, угодить Богу. Можно помолиться, а можно помолиться так, что Бог изольет благословение. Во втором случае ты угодил Богу, Бог делал, что хотел, а второй просто отбыл, просидел, проспал в собрании. После поблагодарил Бога в конце, что со скамейки не свалился, это тоже подвиг большой. И все, пожалуйста. Вот и все хождение, вот и вся работа. Вот и все действие и дело, которое никому не надо такое. Вам когда-нибудь нравится, когда вы делаете, кто-нибудь для вас делает, вот лишь бы сделать. Наверное, не нравится, правда? Вот, если делаешь, что делать так, как надо, что ж ты делаешь так, что просто отцепились. А в нашей жизни ухождение перед Богом и служение мы именно вот так делаем. Да и что я думаю, Господи, да я же отсидел 2 часа. Неужели ты меня за это не благодаришь? Ты обязательно должен мне кто-нибудь делать. Это ж я 2 часа сидел в собрании. Ого! Может быть, это не совсем так. Но если так вот оценку делать, это так. От того, что ходим же, уже думаю, что Бог для нас должен делать неизвестно что. Поэтому, братья мои, дорогие сестры, когда народ Божий не имеет благословения, это самый несчастливый народ. Это народ, который от земли оторвался, а небо не достал. Он где-то вот так вот болтается по пустому воронью днябом и землею. И тут не разберешься, что за человек, кто он. Верующий он, неверующий, неизвестно кто. Я называю это верующеватые люди. Это верующеватые немножко. Хочешь найти от верующего что-нибудь, найдешь. Хочешь найти от неверующего, тоже найдешь. Полный набор, чего только хочешь. Это ж не то, что надо. Пусть нас Господь благословит. Давайте будем искать благословение Господне на серьезном уровне. Спасение Божие – это не лотерея и это не игра в церковь. И служение Богу – это не имитация служения. Оно должно быть служением со всякой ответственностью. Потому что Господь дорого заплатил за нас, чтобы мы сегодня могли играть этим спасением и относиться к нему небрежно. Потом мы теперь будем склонять колени, будем молиться. Будем за все благодарить Господа. И пусть Господь поможет нам на полном серьезе искать благословение Господне. Вы знаете, друзья, чуть-чуть что-то держу. Я не раз это говорил на наших пасторских собраниях. Есть великая разница до сегодняшнего дня, как мы служим себе и как мы служим Богу. И одна из причин нашего неустройства – это первая глава книги пророка Агея написана. Этот народ говорит, еще не пришло время, еще не время строить храм Господень, помните? Говорит, а вам самим время жить в ваших домах украшенных, так как дом мой находится в запустении. Вот поэтому, по этой причине, за то, что мой дом в запустении, вы сеете много, а собираете мало. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату, зарабатывает для дырявого кошелька. А дальше есть еще одно интересное место. А что вы домой принесете славу, я и это развею. За что? За то, что мой дом запущен. И там вы обратитесь назад. Начните строить храм, и я благословлю вас. Я понимаю, что очень тяжело в маленьких церквах, где кто-то бьется, и результата как будто не видит. Такое бывает часто. Но вот видите, что интересно. Я как-то сразу вот эту параллель бросил, когда один из братьев подошел ко мне и сказал, есть там небольшая деревня, это тоже в нашей области. И кто-то из братьев, наверное, ездил туда, служение проводил, наверное, года два. Вот так ходят эти люди и не каются. Говорю, слушай, я буду не перестану ездить туда. Зачем? Чего я туда буду ездить? Ну, вчера ездил вроде бы, и люди не каются. И я сам слушаю и думаю, а вот для себя, для своего рта, ты так никогда не сделал бы. Слушайте, цитирую место Писания с первой главы. Сеете много, а собираете мало. Вот мы в прошлом году сеяли много, а собрали мало. Скажите, вы в этом году что сказали? Не будем сеять или опять сеяли? Может, еще больше сеяли. И опять собрали мало. И я не уверен, что вы на следующий год не будете сеять. Все равно будете сеять, потому что умрете вообще. Вы поняли меня? А для Бога делать не получается. Так что я не буду делать. Вот и разница. Для себя еще больше будем сеять. Место поменяем, технологии будем менять, но мы не останемся, чтобы не сеять, потому что мы поумираем все. А так вот голодные, но живы. Когда дело касается дела Божия, совсем другой подход. Пусть нас Господь благословит. И давайте, чтобы нам не потерять благословение Господне, давайте будем делать дело. На сторону все, друзья. Все обиды, все распри. Ваш авторитет, если даже его заработали, он ничего не стоит по сравнению с кровью Христа, которая была пролита. Оскорбление личное вас кем-то, оно не стоит того, чтобы перестать делать дело Божие. Нет ничего такого, что могло бы стать вровень колготки жертвы Христа. С Духом Святым, со Словом Божьим, с покаянием. Ничего нет, что могло уравнять и дать нам толчок назад двинуться. Потом давайте будем продолжать все. Прощать друг друга, любить друг друга и делать то дело Божие, которое Господь поручил нам делать. И если мы станем, я и себя включаю сюда, исполнять повеление Господне, уставы Господни и законы Его, то Бог не может не благословить такой народ. Клоняем колени, молимся и за все благодарим Господа. Господи, расторгает всякие пророки, и всего пришли день мы благодарим Тебя за то, что Дух Святой трудится над всеми зали нашими. Ибо Ты сегодня напомнил нам одно из условий благословения, как у нас дышать наблюдаться путями и своими, чтобы, Господи, не отвернулся от Тебя, чтобы не нарушать Твои законы и заповеди, чтобы не нарушать Твои постановления, и в частности Алии Нары, чтобы Господь исполнять Твои повеления, которые так драгоценны для нас в нашей жизни, Господь. И Ты исполни эту маленькую церковь. Я знаю, что в этом большом члене есть еще много людей, которых Ты хочешь привести ко спасению, но Ты хочешь, чтобы Твой народ пришел в долгий порядок, чтобы Твоя святая благодать была действующая в стане Твоего народа, чтобы здесь высоко было поднято знамя любви, которое Ты вручил каждому, разжиряние Духа Святого в нашем сердце плоть, что Ты видишь, как эти земные проблемы, как, Господи, нашу плоть, как Голиаф восстает против всякой истины, не мог, Господи, смириться, желая, Господи, действовать по-своему, желающий, Господи, не выполнять постановлений, не выполнять, Господи, указаний Твоих, которые Ты даешь, Господь. Разрушь в наших сердцах такое понимание. Разрушь, Господи, эти щети Твои. Это наполнится в сердце каждого из нас Духом Святым. Да падут, Господи, всякие укрепления, созданные дьяволом в сердцах Твоего народа. Ибо мы искуплены Твоей кровью. Мы, Господи, научены через Слово Твое. Ты, Господи, посылал рабов Твоих для того, чтобы они трудились. И это щепи жизни унесли в наши щепи. Ты это сделал. Потому что сегодняшний день, ради Господи, собственные выгоды, мы не хотим потоптать Твою благодать, мы не хотим наступить на Твои законы, но мы хотим вырваться в ту необходимую свободу, свободу любви, свободу подчинения друг другу, свободу, чтобы славить и прославлять Твое великое имя. И так, Господь, прости нас за все. Если сегодня, Господь, мы поняли, что не так жили, если даже положим твердое намерение, но не будет надлежащего покаяния, не будет надлежащего смирения, это не принесет никакой пользы. Поэтому, дорогой Господь, прости нас за то, что мы так часто нарушали Твои законы, нарушали постановления, не слушали Твоих повелений, но в сегодняшний день пущено Твоей крови обоет наши сердца, уничтожь, Господи, всякое наше преступление, дай, Господи, наполнится Твоей благодатью, дай, Господи, слушать голос Твой, и пусть сегодняшнего дня дело Твоего царствия, дело служения Тебе будет поставлено на первое место, чтобы нам получить Твое благословение, чтобы нам идти за Тобою, чтобы нам служить Тебе. И так, Господи, благослови каждого из нас, благослови также это щеление. Ты знаешь, все силы противления, которые, Господи, мешают Твоему народу жить достойной жизнью в первую очередь, и во вторую свидетельствовать о Твоем вечном спасении. Поэтому, Господи, благослови это щеление. Зайди, Господи, во многие дома. Пощади, Господи, в сновидение. Укажи, Господи, адрес Твоего народа. А Твой народ приведи, Господи, в порядок, чтобы не получилось так, как Ты сказал в Твоем Писании. Обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного из них, а обратившись, делайте сыном гиены вдвое худше вас, Господь. Наведи тот полный порядок. Дай, Господи, тот мир. Дай Твое благословение. И пусть этот дом будет переполнен. Пусть волна Твоего пробуждения коснется многих сердец и семей. Пусть Твоя вечная милость прозавладает над этими силами противления. И пусть Твоя святая любовь совершит всякое дело для Твоей славы. А за сегодняшнее служение, за милость Твою, за слово жизни и за все Твои слова, которые сегодня здесь звучали, прими от нас хвалу и благодарение, как вещь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.